значит, я делаю добро, берясь за него. А желание у меня? А желание одно, чтобы эту свою пылкую страсть не слишком долго искать. Но если уж быть откровенной до конца, то объект найден и опознан. Осталось достичь нужного уровня взаимопонимания. Интернет. Всемирная паутина. А Никита? Преуспевающий, по нему же видно, что преуспевающий привлекательный молодой человек, не обделенный чувством юмора. «Очень привлекательный мужчина», — пробормотала я. «С другой стороны, ведь если они действительно общаются почти год, Никита вполне может проявить беспокойство о судьбе друга. Разве я не разволновалась бы, пропади вот так, Киря?» «Конечно, разволновалась». Но, конечно, Кире не из этой оперы, да и знаемся мы бог знает сколько лет. Но зачем мотыльку адрес Никиты? В гости решила приехать. Совершенно неожиданно вспомнились глаза Никиты, полные надежды. Вы хотя бы не смеетесь? Ладно, найду я эту птицу интернетную. Прямо завтра и найду. Решительно заявила я своей чашке, визитке в руках и позабытой сигарете, лежащей передо мной на столе. Петр вроде говорил, что он мастер в таких делах. Вот с беседы со специалистом и начнем. А Никите завтра позвоним, когда будет чем его обрадовать. Жизнь налаживается. Бабочки в моем животе. Вот тебе и мотыльки! В такие моменты гордо поднимает голову мысль о предопределенности происходящего. Я усмехнулась этой мысли. Она давно уже не вызывает у меня никакой другой реакции. Все есть так, как есть, и идет так, как идет. Я имею весьма нередкую возможность заглянуть в то, что задумано, и повернуть это знание на пользу себе любимой. После долгого глубокомысленного созерцания оставленной Никитой Максимовичем визитки, я встрепенулась и, набрав номер Светланы, напросилась в гости. Затем я снова встрепенулась, осмотрелась и остановила взгляд на мешочки с заветными костями. Что ж, этому мы завсегда рады. Я задумалась о том, чем грозит день грядущий, и второй раз за утро бросила кости на стол. Сочетание цифр 23-2-32 поведало о том, что совершенно неожиданно для себя я истрачу порядочную сумму денег. Что ж, это может быть призывом к действию. Деньги я давно не тратила. Чтобы не идти с пустыми руками, и что главнее, чтобы убить оставшееся до встречи время, я отправилась в поход по магазинам, добросовестно исполнять предсказания. Чтобы не тратить время на поиски этих самых магазинов, я отправилась на Тарасовский Арбат. Здесь можно было найти все, что душеньке угодно, даже самой требовательной и капризной, такой, как моя. Все шло замечательно. Мороз и солнце, день чудесный. Развеселый народ, разгоряченный вереницей праздничных столов, носился от магазина к магазину, сметая с прилавка все, что хоть отдаленно могло напоминать подарки. Ведь скоро на работу, а там стольких нужно поздравить с прошедшими праздниками. Через какое-то время и я заразилась общей идеей опустошения прилавков и, припомнив кучу знакомых, начала подыскивать каждому какой-нибудь презент. В общем, я настолько увлеклась собственной прогулкой, что, плавно перебираясь из магазина в магазин, совершенно не смотрела под ноги, а таращилась на витрины. Новогодние праздники из-за того и любимы всеми, что хоть на мгновение, но всех заставляют ощутить себя ребенком. Вон впереди шагает дедушка, которому в обед 100 лет. Так нет же, бодро шагает и на ходу успевает спорить со своей внучкой, что мельтешит у него под ногами и ни на миг не отводит глаз от ярких украшенных витрин. А спорят они, я все-таки не удержалась и прислушалась, спорят они о том, какие конфеты вкуснее. И, скорее всего, спор никто не выиграл, потому что дедуля и внучка свернули к первому же попавшемуся на пути кондитерскому магазинчику. Похоже, пошли пробовать. В этот самый момент моя нога коварно поскользнулась и стремительно рванула вперед, не посоветовавшись со мной. Как невежливо! Но это ладно, хуже было то, что вторая нога, за что-то необдуманно зацепившись, решила поехать назад. А руки, занятые многочисленными пакетами, были совершенно не готовы помочь заблудшим частям моего тела это самое тело удержать в вертикальном положении. В общем, под одобрительный свист прохожих, я, не очень изящно взмахнув пакетами, села на шпагат. И вместо того, чтобы цветисто и с наслаждением выругаться, я рассмеялась. Двое парнишек, похоже, друзья, бросились поднимать меня. Подхватив под руки, они потащили меня вверх с большим усилием, чем требовалось, и через мгновение мы уже втроем сидели на заснеженной дорожке. Наш дружный хохот заставил витрины зазвенеть. Думаю, не стоит рассказывать, сколько усилий нам пришлось потратить на то, чтобы привести себя в вертикальное положение. Достаточно сказать, что в процессе мы успели познакомиться и решить, в какое бистро идти отогреваться чаем с плюшками. Ребята оказались не друзьями, а братьями, притом близнецами, и они искали подарок своей матери, у которой на завтра был день рождения. Естественно, я не смогла подавить в себе желание помогать всем, всегда и в любых ситуациях, так что остаток пути мы проделали вместе. Парни были юные и еще совсем не испорченные. Я получила кучу удовольствия от общения. Отдельное спасибо чудо-маме, которая умудрилась воспитать таких личностей. У парка мы распрощались со взаимными добрыми пожеланиями счастливого Нового года и надеждой на то, что, может, еще встретимся. Добравшись до машины, я с огромным облегчением сбросила с себя все свои многочисленные покупки и уселась за руль. Поставленную задачу я решила, время убила, причем с большим удовольствием, используя дело, что еще более важно. И теперь уже можно было выдвигаться в гости. Вечер прошел на удивление спокойно. Новых женихов за полдня найти для меня не успели, поэтому посидели мы втроем за бутылочкой ликера. Петр, смущаясь и заикаясь, все же сознался в том, что сможет помочь мне, если я предоставлю чуть больше информации. Я скрупулезно записала себе все, что нужно будет выяснить у Никиты, и остаток вечера провела в более приподнятом настроении. На завтра с утра я решила позвонить своему нерадивому клиенту и обрадовать его. Домой пришлось добираться на такси, но в целом вечер удался.